Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити» на Радио России. И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Нет, наверное, большей муки в душе человеческой, чем наши сомнения. Как поступить? Как выбрать? Мы правы в тех решениях, которые принимаем, или неправы? Что нужно человеку сегодня? Прислушиваться к голосу своих собственных сомнений? Или наоборот, искать где-то окончательную истину и придерживаться только ее? Мы ищем духовных учителей, психотерапевтов, философов, кумиров, образцов для подражания в лице, ну пусть даже тех самых эстрадных звезд. Вся наша культура направлена на то, чтобы противоборствовать сомнениям. Мне так кажется, во всяком случае. Ну, главное, чтобы человек не сомневался, а шел и, ну, покупал, например, как можно больше и как можно чаще. Что такое сомнения в собственной правоте? Зачем они нужны человеку? И откуда они берутся в нашей душе? Как с ними справиться? Да и надо ли с ними справляться? Что главное в душе человека? Наша убежденность в том, что мы правы? Или сомнения, которые непрестанно обуревают и мучают каждого из нас? Сколько раз мы с вами можем наступать на одни и те же грабли? Или, может быть, стоит на них все время и наступать, ну, зато привычно шишка на лбу набивается? Словом, все, что вы думаете о сомнениях, об этой неотъемлемой черте человеческого разума, которая сегодня, по-моему, как никогда становится болезненной, потому что чем больше информации вокруг, тем больше сомнений в ее достоверности. Нужны ли человеку сомнения, уважаемые радиослушатели, или он должен чувствовать себя правым и, закрыв глаза, действовать? Ну, серьезно, такой, казалось бы, привычный, вместе с тем так мало обсуждаемый вопрос. Нуждаетесь ли вы в своих сомнениях? Или они мешают вам жить? Вот тема сегодняшнего разговора в прямом эфире Радио России по постоянному телефону нашего прямого эфира. И телефон этот 495-956-1514. Где? Как вы помните, 495, код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон наших прямых эфиров и прямых эфиров программы «Серебряные нити». Тема сомнения. Нужны они нам или нет? Не нужно ли человеку сомневаться? Или нужно учиться, наоборот, преодолевать сомнения и ощущать собственную правоту? Что больше помогает в жизни? Или что больше мешает? 495-956-1514. Ну, а одна мысль, которая, может быть, проиллюстрирует музыкально нашу сегодняшнюю тему. Вот посмотрите. Вся эстрада, все популярные голоса 20 века, по крайней мере, да и вся оперная музыка является пением сомнения. Ведь самые популярные мужские голоса, с моей точки зрения, они отличались каким-то внутренним сомнением, содержащимся в нем, и в них. И это сомнение всегда казалось родным и близким. Такими были голоса Леонида Утесова, Фрэнка Синатры, Джо Дассена. Может быть, я, конечно, не совсем верно размышляю об этом, но мне вспомнился вот такой сомневающийся голос, голос Джина Питни, который доносится к нам из середины 60-х годов. My love a diamond whispers small. I made my love a promise tower tall. I said one day, just wait, I'll buy the one day you'll see my promise will come true. She looked down at the diamond, whisper small, and said it sparkles brighter than them all. She said, I'll need no more, as long as I may live. You gave me love, what greater gift can anyone can anyone give? And so I made a promise in reply, a vow that I will honor till I my love will be forever tower Что ж, мы о сомнениях в программе «Серебряные нити» сегодня. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Доброго вечера. Доброй ночи всем. Спасибо. Ирина Анатольевна, город Староскол. Добрый вечер. Я хотела дозвониться прямо в начале передачи, это получилось. Я хочу сказать, сомнения, конечно, тормозят нашу жизнь. Но это и верный путь. Скорее всего, остановка для того, чтобы подумать, а правильно я мыслю, делаю, в этом направлении я должна идти или нет. И тут вступает дополнительная сила, инерция, которая помогает вытягивать нас, наверное, решение, я так думаю. Рассудок, здравый смысл плюс инерция могут правильно и верно вырулить ситуацию. Я думаю, сомнения должны быть во всем в том, в чем мы не уверены. И это нормальное состояние здравомыслящего человека. Сомневаться совсем не значит гадать, не зная ответа, а наоборот. Это время концентрации ума, время нахождения правильного решения, я так думаю. И еще Геннадий, Александр Геннадьевич. И вместе с тем, ну, согласен. Александр Геннадьевич, ау. У меня ваш голос вообще реагирую на голоса, он меня так успокаивает на ночь. Он такой проникновенный. Что я предлагаю вам новую, что Александр Геннадьевич, новую тему про голос. Голос, тембр голоса и его значение для нашего слуха и чувств. Когда будет такая тема, я постараюсь дозвониться и написать вам, как важно это для меня. На это меня сподвигла вот именно ваша дикция, ваш голос. Спасибо вам. Спасибо, Ирина Анатольевна. Ну, не уверен я как раз в своей дикции, в голосе, более или менее уверен, пока служит. И все-таки, согласен я, наверное, целиком и полностью с Ириной Анатольевной, но, пожалуй, это болезнь нашего времени сегодня. Некая крайность, когда человек вдруг целиком погружается в сомнения, когда он как осел между двумя равными охапками сена, и хорошо бы между двумя, а то между 10-15 разными и так похожими друг на друга охапками, и никак не может выбрать. И сомнения настолько мучают его, что он вдруг, как тот самый Буриданов осел, застывает в неподвижности. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Мне эта тема очень близка и важна, потому что я сама во многом сомневаюсь. И вот я согласна с Ириной Анатольевной тоже, что, ну и моя мысль была такая, как я вот собралась позвонить, что, ну, когда очень сильно человек сомневается, часто, вот как вы сказали, тот самый осел, это, конечно, очень тяжело. И, ну, сомнения нужны в какой-то вот такой мере, ну, не знаю, как ее определить, это уже, конечно, сложно, в какой мере они нужны, но они нужны, совсем без сомнений. Это просто, вот, можно сказать, дураки только не сомневаются, наверное, так. Вот. Ну, и я вот хотела бы задать такой, ну, вопрос. Наверное, многие читали книгу «Две жизни» Евгении Антаровой. Вот там один из учителей, Левушки, не помню кто, сказал, сомнения разрушают душу. Так вот, в этом-то и вопрос. Вот вы знаете, конечно, когда мы говорим о сомнениях, вам вспоминается Антарова, а мне вспоминается очень многое, и в первую очередь Гамлет. Ну, это же величайшая фигура сомнения в мировой литературе. И да, вот, он, вот тот самый монолог, который «Быть или не быть», вот в чем вопрос, он заканчивает словами, да, вот «И смелость быстрого порыва гибнет, и мысль не переходит в дело». Более того, вот, может быть, помните, в «Анне Карениной», которую мы как-то обсуждали в эфире, Левин приходит однажды на исповедь, и он приходит и говорит священнику, что его главным грехом является сомнение. Он говорит: «Я во всем сомневаюсь, и большей частью нахожусь в сомнении». И священник отвечает ему, как, собственно, по-моему, с тех пор отвечает большая часть священников мира: «Сомнение свойственно слабости человеческой». Цитирую я Толстого, повторил те же слова священник. «Сомнение – это слабость». Вот вы это тоже так чувствуете или нет? Алло. Алло. Получается, без них нельзя? Ну, то есть, как бы, получается, они вообще не нужны, что ли, тогда? Ну, я сейчас как бы даже не пытаюсь говорить, нужны они или нет. Но, во всяком случае, то, что Левин услышал от священника во время своей исповеди о сомнениях, в общем, как бы гласит: нет, не нужны. Ну, хотя, да, мне кажется, что и весь Толстой, он про человеческие сомнения. Может быть, это одна из причин, по которой его чувствовали как еретика. И вообще, почему так? Почему вере, мне вообще очень трудно сказать, почему религии, да, в данном случае речь не идет о вере, нужны сомнения, кажутся грехом. Ну, потому что вот они душу разрушают, поэтому они являются грехом. Потому что они разрушают душу. А как же насчет необходимости сомнений? Ну вот, получается, я сама себе противоречу, что вот... И это замечательно, потому что в этом выражаются сомнения. Я совершенно серьезно. Ведь мы споры внешние, например, споры здесь в эфире, ведем просто потому, что это способ нашего мышления. Мы непрестанно ведем внутренний спор с самим собой, со своим внутренним собеседником, а иногда и не с одним, а с целым, а с целой толпой разных внутренних собеседников. Мы им, наверное, что-то говорим. Просто надо, извините, перебила, может, осознавать вот именно то, что сомнения разрушают душу, что нельзя как бы в них так сильно очень погружаться. А как же быть? А как быть? А как быть? Ну, искать какие-то способы... Обрести истину. И начинаешь бросаться от одной истины к другой, от одного учителя к другому. Так хочется сказать, из одной секты в другую, но так же поступают далеко не все. И никак, и вдруг выясняется, что ни в писаниях человеческих, ни в учителях что-то, что мы ищем как истину, заключаться, в общем, не может. Где ж она? Ну, это, конечно же, в себе. Об этом, в общем-то, часто мы говорим, что все вопросы, они в себе. Вернее, все ответы на вопросы. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга. Я хотел сказать, что наша радиослушательница Юля еще до начала эфира оставила нам вот такое сообщение, которое выражает, по-моему, вот квинтэссенцию этой точки зрения. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. По-моему, люди всегда уверены в своей правоте, но живые. Они видят все в истинном свете и неподвижно сидят на своих кочках зрения. Другая крайность, когда вся энергия уходит на сомнения, когда импульс движения рассеивается, в конечном итоге тоже исчезает совсем. Чтобы жить, надо найти дорогу между нагромождением окаменелых истин, в кавычках, и пучиной неверия себе. Может быть, это дорога иронии? Спасибо за удивительно добрую передачу об иронии и иронистах. Меня зовут Юля. Спасибо большое, Юля. Она, мне кажется, вот максимально выразила эту точку зрения. Как бы человек, который чувствует себя абсолютно уверенным в собственной правоте, страшен. Но человек, который погрузился в собственные сомнения, неподвижен, практически мертв. Так где же найти путь? Наверное, это сегодня самый важный вопрос. Вы не знаете Константина? Алло, есть Константин у нас еще? Алло... Нет. Константин, доброй ночи. Отзовитесь, если вы еще у телефона. Нет, наверное, Константина. Александр Михайлович. Да, вот я есть. Здравствуйте, Александр Михайлович. Добрый вечер. Я бы хотел сказать, как мне кажется, простую вещь. Сомнения сами по себе на ровном месте не возникают. У нас... А у нас бывает есть такое ровное место? Maybe у кого-то бывает. Я таких не знаю. Но... есть варианты развития своего в этой жизни, движения своего по этой жизни. И вот поскольку многовариантность нашей жизни имеет место быть, то и сомнения отражают наше направление движения, как мы оцениваем те или другие варианты своего поведения. А иначе никак нельзя. Я не представляю себе людей, которые были бы абсолютно уверены в своей правоте. Таких людей, мне кажется, не существует. Ну, так мне кажется. Ну да. А вот варианты движения, они всегда так или иначе любым разумным человеком, мне кажется, сравниваются между собой. Вот причина возникновения сомнений. И в этих сомнениях нет ничего страшного. Это обычная жизнь. Вообще, спасибо большое, Александр Михайлович. Мне кажется, тут есть нечто очень важное. И очень важное заключается в том, что сомнения и правота – это путь жизни человеческой, путь своего рода разжижений и сжатий, расслаблений и концентраций. Рембрандт, неудовлетворенный своей Данаей, которую он написал в 1636 году, говорил и писал друзьям о том, что он сомневался в том, что она прекрасна. И в конце концов, через 10 лет прямо поверх холста написал совершенно другую Данаю, ту самую, которую теперь знает весь мир. Так Уильям Блейк написал знаменитые «Песни невинности» и через несколько лет почти полностью перечеркнул их, написав «Песни опыта», где развенчал свои прежние взгляды на Бога и человека. Платон был поэтом в юности. В один прекрасный момент он сжег все свои поэтические рукописи и занялся философией. А Пастернак прямо наоборот обозвал неокантианцев, у которых учился, скотами интеллектуализма, порвал собственным философствованием и стал писать стихи. Мы так движемся. Страшно, когда какой-нибудь продукт нашего ума или творчества, или наше чувство, или наш поступок потом не вызывают у нас сомнений, поскольку это очень нечеловеческое почему-то. Но, впрочем, может быть, это чувство передают старинные, ведь уж просто старинные, 45 лет назад спетые песенки Джина Питни. Don't mention Donna when I'm around. When I hear her name, my world just turns upside down. To others, Donna means beauty, Donna means heaven, Donna means ecstasy. But Donna means heartbreak to me. I still remember her soft caress, the touch of her lips and the warmth of her tenderness. To others, Donna means beauty, Donna means heaven, Donna means ecstasy. But Donna means heartbreak to me. She ran around like there was no tomorrow, and every boy in town knew the thrill of Donna's kiss. And all the time I thought she was mine, she belonged to everyone, everyone. По-прежнему мы на Радио России в программе «Серебряные нити» и говорим мы о сомнениях человеческих. И вот что я хочу, я прошу прощения у дозвонившихся, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что разум человеческий, несомненно, начался с сомнений. Дело в том, что когда Адам и Ева жили в раю, то это было их главной особенностью. Они не ведали сомнений. В них действовало что-то вроде инстинкта души. Они точно знали, что им нужно делать, что плохо и хорошо. То самое яблоко, яблоко, протянутое змеем, породило сомнения. Причем родило оно их в Еве, вовсе не в Адаме. И, видимо, именно змей, он же был хитрый искуситель, он, видимо, понял, что ее, Еву, соблазнить легче. Говоря сегодняшним языком, это значит, что разума в ней больше. Ну, правда, поскольку много позже Рене Декарт скажет: «Я мыслю, следовательно, существую». Эту фразу помнят все, но не все помнят, что на самом деле это другая фраза. Она просто состоит из двух предложений. Он писал: «Я во всем сомневаюсь, точка. Я мыслю, следовательно, существую». Когда Ева вывела Адама из мира вне всяких сомнений, и началось то, что называется современным человечеством, плохое оно было или хорошее, но сомнения составляют самую суть разума, хотя они составляют то, что и до сих пор мыслится как женская половина души человеческой, только души любого человека. Я ведь имею в виду символические начала души, а не род мужской или женский. Дело в том, что Адам и Ева по-прежнему живут в душах каждого из нас. Адам по-прежнему хочет не ведать сомнений, рубить гордиевы узлы ударом меча, и за счет этого вернуться в рай. Внутренняя Ева во всем сомневается, зато это позволяет ей найти смысл. Смысл поступка и поведения. На самом деле они невозможны друг без друга. Адам без Евы. Поступок без сомнений. Очень жалко, что это один из тех уроков, которые мы начинаем забывать. Доброй ночи, Виктор. Алло, Ростов-на-Дону, есть у нас... И всем, кто слушает. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, коли вы помнили Библию, вот, да, сомнения нужны нам, и они, в общем-то, непроизвольно приходят, ведь не так-то просто понять притчи Христовы и глубину их. И человек, когда начинает осмысливать их, наверняка прикидывает те или другие варианты. Очень простой пример по этому поводу. Притча о больном человеке, который лежал близ дороги. Прошел левит, прошел священник, прошел самарянин, и самарянин только оказал ему помощь. И вот на проповеди после службы батюшка трактовал ее, он свел, в общем-то, к церкви, то есть отвез его в гостиницу этого больного. И то бишь это означает, церковь — это две монеты, это Ветхий и Новый Завет. Хотя, в общем-то, Христос отвечал на вопрос учеников, кто такие ближние. Я позвонил своему товарищу, он верующий человек. Он назвал ближний — это тот, кто нуждается в помощи. Я считаю, что ближний — это все, с кем тебя Господь сталкивает на пути жизненном. Вот три возможные варианты трактования вот этой притчи. А где истина? И есть такой момент, вот каждый человек, наверное, сталкивается с божественными подсказками. Как правильно их трактовать? И опять здесь сомнения возникают. Они нужны, потому что человек, решая какой-то вопрос, через сомнения он производит целую работу умственную. Где-то даже, может быть, книги надо поднять, почитать что-то, чтобы приблизиться как-то к этой истине. И ведь не зря в Библии говорится, много есть мыслей у человека, но сбудется одна, Богу угодная. Главное настроиться на эту волну богообщения. Ну, в заключение скажу, Федор Достоевский еще высказывался. Нравственность определяется не только верностью своим убеждениям. Нужно ежеминутно задавать себе вопрос, а верны ли мои убеждения? Спасибо. Спасибо вам, поскольку уж очень важная эта тема. Мы с постоянными нашими радиослушателями когда-то беседовали. У нас был целый цикл, да, наших маленьких радиоспектаклей в радиотеатре «Фантазии», посвященным притчам. Удивительная вещь. Писание, Новый Завет для меня – это книга, которая предназначена для того, чтобы в человеке появлялись сомнения в правильности его привычных слов, мыслей, оценок и пониманий. И эту функцию свою мощную, которая ведь заключается в том, чтобы затрагивать то, что прячется у нас внутри, совесть, они выполняли и выполняют до сих пор. А предание человеческое попыталось, и это, наверное, естественное свойство человеческого разума, точнее, той ее части, которая в Ветхом Завете названа Адамом, она попробовала выпрямить для того, чтобы все эти трактовки стали совершенно однозначными. Из этого выпрямления, пожалуй, ничего не получилось. Но, в общем, огромное количество людей, которые считают себя верующими, стали кричать: «Думай так и не иначе, не ведай сомнений, потому что сомнения – это грех». А ведь любовь должна порождать сомнения. И в первую голову вот это самое – сомнения в собственной правоте. Здравствуйте, Владимир. Алло, Владимир из Латвии, есть ли? Добрый вечер, Владимир, да. Да, добрый вечер. Может быть, я скажу чуть-чуть противоположное мнение. Ну, наверное, наш эфир тем и ценен, что мы слушаем, выслушиваем разные мнения. Несомненно. Несомненно. Я как бы в продолжение вашей хорошей мысли, которые вы сказали вот перед этим человеком, который сейчас, я бы хотел вот что сказать, что сомнения, все же я склонен считать, что это удел слабых. Фортуна лишь на мгновение сходит к таким людям, она обязательно к каждому сходит, не сходит. Он не знает, что с ней делать. Он начинает метаться. Он начинает сомневаться. Сделать, не сделать. Страшно, не страшно. А что будет? Она посмотрит, посидит в уголочке, а потом покидает его. И покидает насовсем. И человек, который смелый, который знает, что он может допустить ошибку. Но это не страшно. За ошибкой будет следовать все равно победа. Он ее хватает за хвост, и она как лошадь, которую принуждали, служит ему верно и служит ему долго и долго. Это то, что касается сомнений. А если человек получает сомнения какие-либо, проснувшись утром, в чем-то сомневается, он должен прислушаться, подумать, заглянуть в себя. Сомнение – это подсказка. Это просто не подсказка. Может быть, надо изменить свое решение, но не сомневаться, менять или не менять. Подсказка сверху. Подсказка можно назвать Господь Бог посылает, вселенский разум, как угодно. Но если ты в чем-то очень сильно сомневаешься, и каждый из нас это переживал, я уверен, если мы меняем решение, когда мы чувствуем внутри, как говорится, внутренний голос подсказывает, мы поступаем верно. Часто этот внутренний голос или вселенский разум спасает нас от бед. Но мы очень часто не слышим его, идем, как говорится, напролом, пробиваем лоб, делаем, а потом говорим себе: «Боже, Боже, я же чувствовал, что не надо этого делать». Но мы не слышим его, мы просто как слепые котята. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Я хочу сказать, что еще когда-то очень давно, в античности, Парменид описывал людей, которых он называл людьми о двух головах. Он писал: «Беспомощность жалкая правит в их груди заплутавшим умом». По-моему, у Достоевского «Митя Карамазов», там у него есть такой монолог о красоте, когда он говорит: «Красота — это страшная и ужасная вещь». Может быть, вы помните. Так вот, он заканчивается такой фразой, незаметной такой, по-моему, имеющей в виду то же самое. Он говорит: «Не, широк человек, слишком широк, я бы его сузил». Вот это вот, вот это, мне кажется, и есть потребность в сомнениях. Но самое главное, на мой взгляд, говорит Владимир, потому что он говорит о том, что есть что-то третье. Есть лазейка между камнями глобальных сомнений, за которыми прячется действие, и некой абсолютной правоты, которая, в общем, всегда является насилием. Да, не бойтесь сумы и не бойтесь войны, а бойтесь того, кто знает, как надо. Это уже Галич. Ну, естественно, наверное, большинство помнит эту песню, тем более у нас в программе она звучала. Доброй ночи, Ирина. Может, вы подскажете, как обойти? Алло. Да-да. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Это Ирина из Москвы. Да, здравствуйте. Вот мне, спасибо вам за тему. Мне кажется, сомнение лишает человека уверенности. Если сомнение, есть сомнение, нет веры. Есть вера, есть опора на Бога. И вот здесь просто сложный вопрос, потому что здесь две стороны. Религиозная сторона и светская сторона. Мы хотим с вами примирить и ту, и другую сторону, но это не получится. Очень хотим. Просто надо тогда принять средний путь. Ну, ведь уверенность, русское слово «уверенность», это уверенность, это укорененность в вере. Да, уверенность. А как же быть тем, у кого нету этой веры, а у нас ведь у большинства вот такой вот врожденный, укорененный веры нету? Вот со-мнение – это совместное мнение. Мнение уже было дано мне сверху, а я еще, так сказать, хочу присоединить свое мнение. И тогда получается так, как вы говорите, что Ева вывела из того места, где нет сомнения. Там было просто детское, чистое, непорочное сознание. Я вывела а оттуда... сомнение для сегодняшнего дня – это вывела... для меня безбожного. А вывела оттуда Ева, которая есть сомнение. Ну, хорошо. Спасибо большое, Ирина. Я попробую, поскольку время наше, как всегда, стремительно бежит к концу, попробую я сказать вот что. Внутри нас есть что-то, что знает, что нам нужно делать. Внутри нас есть некий критерий истины, который не позволяет нам прожить эту жизнь, сделать правильный выбор, в который, по теории вероятности, просто-напросто невозможно. Потому что мы запутаемся в этом колоссальном количестве имеющихся вариантов решений. Сомнение – это умение слышать что-то посередине. Умение слышать себя, свои внутренние голоса, в том числе голос собственных желаний. Однако его надо услышать, ну, как бы отодвинув сомнение. И в этом существует огромная сложность. Просто, так как больше мне уже нечего сказать, попробую в конце передачи предложить маленькую игру. Был такой психотерапевт Эдвард Дебоно. Он придумал игру с шестью шляпами. Она очень сложная и в нашем сегодняшнем случае не нужна. Но вот попробуйте взять три шляпы. Ну, правда, разных шапочки, шляпы. И одну из них назвать чувствами, вторую – разумом, а третью – или информацией, а третью – действием. Вот эту третью шапочку, берет, например, отложите в сторону и не трогайте. Попробуйте поделать такое упражнение. Ну, например, мне вы одеваете на голову шляпу разума и пытаетесь рассуждать логически. Мне надо сделать это и это. И пытаетесь логически обосновать необходимость действия. Обосновали? Снимаете шляпу разума, надеваете шляпу чувств. Они же правые и левые полушария. Массаж такой. Надеваете шляпу чувств, сидите в ней, пытаетесь почувствовать, а как вы относитесь к этому действию? Ну как? Тошнит, нравится, раздражает. Потом опять наденьте шляпу разума. Попробуйте подумать, какие аргументы вы можете привести за, какие против. Снимите, оденьте шляпу чувств. Посидите в шляпе чувств, почувствуйте вот к этому этапу, до чего вы добрались. Потом снимите вторую шляпу. Несколько секунд посидите спокойно, возьмите шляпу действий, наденьте ее на голову и попробуйте в этой шляпе понять, что вам сейчас хочется делать. Попробуйте это упражнение, оно иногда помогает оставить сомнения и одновременно с этим их преодолеть. Давайте послезавтра поговорим на какую-нибудь простую и знакомую тему. Ну, например, зачем человек ходит в театр? Уж больно хочется мне обсудить несколько театральных вещей, ведь так давно мы этого не делали. Но зачем, дорогие радиослушатели, мы ходим в театр? Что мы там хотим найти? Почему не в кино? Спасибо всем большое. Спокойной ночи.